Глава 13. С чего бы начать? Хамелеон сидел в халате на диванчике, попивая вино из бокала. Он занял одну из множества спален, которые пустовали в особняке. Дина не успела даже возразить и была настолько шокирована, что вообще ничего не сказала. Да что там говорить, даже я был в шоке. «Начни с того, какого черта ты сюда заявился, гребаный еж, чуть ли не с фанфарами, когда я просил затаиться. Твою ж, еще б с оркестром приперся прямо к воротам. Затаился, называется. Мы сидели одни, я был уверен в своих людях и знал, что никто не будет подслушивать, поэтому можно говорить на чистоту. Мне удалось встряхнуть своих собратьев, и нам дали шанс». «Какой шанс?» «Тунгус, установи антитворец. Докажи, что даже в истоке жизни люди могут совладать с жадностью и не выкачивать его досуха. Вот и все. Ну, думаю, что у тебя не возникнет особых проблем это сделать, верно, Игорь? Так сказать, не впервой. А поэтому ноги в руки и ставь свой антитворец, и покончим с этим делом». Хамелеон, довольный собой, отпил еще немного вина, затем вдруг опомнился и кивнул на бутылку. «Не желаешь попробовать?» «Нет, спасибо». Я откинулся в кресле. «Исток жизни, значит. Вот как они его называют». У меня возникло сразу несколько вопросов, но их еще рано задавать. «Ага», — хмыкнул я. «Но есть одна проблема». «Какая же?» «Я пока что не могу вносить изменения в конструкцию истока». «В смысле? Как это?» Он нахмурился и поставил бокал на кофейный столик. «Так. То есть хочешь сказать, что я прибыл не на пару дней, и все это может затянуться, ну, не знаю, на неделю?» «Неделю?» — хмыкнул я. Но затем до меня дошло. «Так, стоп, погоди. На пару дней? Ты все это барахло притащил с собой всего на пару дней?» Я окинул взгляд, забитое вещами помещение. Тут были картины, торшеры, даже пара небольших статуй. Черт! Да тот же диван, на котором сидел Хамелеон, тоже был его собственный. Как он вообще его привез? «Ну да, знал бы, что так получится, наверное, арендовал весь поезд». Задумчиво протянул Хамелеон. «Так, а в чем проблема-то? Что мешает решить все и сразу?» «Загорские. Я уже думал об этом до его прибытия. Чтобы мне позволили установить антитворец на такой важный объект, мне нужно взять под свое крыло все магоснабжение Тунгуса и его окрестностей. К тому же нужно провести испытание антитворца. В теории проблем не должно быть. Но кто знает, как он покажет себя на практике. Его никогда не испытывали в скважине». «Ну так в чем проблема, Игорь? Я не понимаю. Уничтожь их, и все». Хамелеон опять расслабился, откинулся на спинку дивана и схватил бокал, будто беспокоился зря. «Нет, тут так не получится», — усмехнулся я. «Это почему же?» «Видишь ли, у нас тоже есть свои правила, и просто так выкосить род Загорских я не могу. Даже если бы очень сильно этого хотел. Если так подумать, у меня нет прям неистовой ненависти к этим ублюдкам. Надо признать, они довольно полезны для империи. Практически мои прямые коллеги, военные инженеры. Поэтому стоит заставить их умерить амбиции и держаться в рамках, и позволить дальше выполнять свой долг перед Родиной. Кстати, о правилах. — вспомнил я. — Ты хотел мне объяснить, что происходит. Так что давай, слушаю. — Да я же с этого и хотел начать, Игорь. Смотри, мне придется раскрыть некоторые мои особенности и, собственно, моих собратьев. Как раз то, о чем ты спрашивал меня во время нашего первого разговора. — Это когда ты появился как демон из табакерки, — хмыкнул я. Ну да, я люблю эффектные появления. В общем, мы, высшие демоны, довольно могущественные существа, как ты понял. Однако ж мы находимся в другом измерении по отношению к вам, людям. И связь между этими измерениями происходит через истоки. Я кивнул, подтверждая, что уловил. В принципе, это было понятно еще в прошлый раз. Так вот, раньше мы не особо обращали внимание на вас. Но вот за последние 100 лет вы слишком уж разошлись, выкачивая магию из истоков. И это отражается на нас. Это как если бы ты вдруг обнаружил, что твой колодец пустеет, потому что кто-то там внизу, так сказать, на другой стороне, уж слишком много хлебает водицы. То есть для вас истоки — источник жизни, верно? Да, ты прав. Я хотел спросить, мол, чтобы убить демона, нужно ли уничтожить истоки, но не стал этого говорить вслух, однако хамелеон, кажется, догадался о моих мыслях. Для того, чтобы уничтожить высших демонов, тебе придется лишить этот мир магии, Игорь. И хоть вы хлебаете из наших колодцев в 3 горла, даже в таком темпе это займет слишком много времени, чтобы ты дожил до того момента. Но и мы не станем сидеть сложа руки, уж поверь мне. Я понимающе кивнул. В принципе, проблема ограниченности энергоисточников знакома мне и по прошлой жизни, где главным образом полагались на нефть, газ, которые когда-нибудь дозакончатся. Короче, мне придется доказывать демонам, что под контролем людей ваш источник жизни будет в безопасности, верно? «Да», — кивнул хамелеон. «Правда, не все хотят это проверять. Одноглазый змей?» «Как-как?» — прервал я его. «Одноглазый змей?» «Ну да. А что-то не так?» «Собственно, ты-то и сделал его одноглазым. Нечто забыл. Я же объяснял». Он нахмурился, когда я сквозь смех выдавил. «И нам придется его что, задушить, верно?» «Ой, как ты собираешься это сделать?» — совершенно серьезно спросил хамелеон. «Он же высший демон. Душить, бить, резать его абсолютно бесполезно. Ладно, шуток он не понимает». «Ну что ж», — я поглубже вздохнул и заметил, — «вообще-то резать не совсем бесполезно. Я же его поранил обычным ножичком». «Одноглазый змей? Да что же здесь смешного-то, Игорь? Ну, успокойся уже. Так вот, одноглазый змей стал одноглазым только потому, что использовал довольно слабое тело, не обладающее магическими способностями. Я сильно сомневаюсь, что он допустит ту же ошибку во второй раз». «Ты сказал ему, что убивать меня нельзя. Почему?» «Ну, на это есть 2 причины», — протянул хамелеон. «Во-первых, советом демонов было установлено, что ты должен хотя бы попытаться воплотить свою идею. Ну, если, конечно, тебе не помешает змей, который предпочитает более кардинальное решение проблемы. То есть снести к хренам собачьим весь исток». «Вот именно. Думаю, сегодня была проверочка на прочность. Он, так сказать, разминался». «Разминался?» — охренел я. «Да он огроменную орду на нас натравил». «Ой, то ли еще будет, Игорь», — серьезным тоном предупредил хамелеон. «Поверь, в ближайшие округи намного больше наших младших собратьев, готовых ответить на зов змея. Но это все же не главная причина. Дело в том, что мы можем воздействовать на ваш мир только через какие-то сосуды. Допустим, человеческое тело, как делал этот змей. Как там его звали? Звонарев? Да-да-да-да, точно, Звонарев. Или как я прямо сейчас пью это прекрасное вино. Без сосуда я бы не мог насладиться его вкусом». Хамелеон снова улыбнулся и с удовольствием глотнул из бокала. «То есть ты тоже занял чье-то тело?» «Кажется, это было очевидно, но почему-то я о таком не задумывался». «Ой, Игорь, ну не начинай. Просто будь уверен, что хуже я не сделал, если тебя это, конечно, успокоит. Во всяком случае, он не был бы таким красавчиком, каким стал я. Хамелеон самодовольно ухмыльнулся и, кажется, даже попытался рассмотреть себя в отражении бокала. Я лишь пожал плечами. Всем не поможешь, а если что-то осталось от души прошлого владельца этого тела, то вряд ли оно способно теперь существовать. Так что ничего не попишешь, как говорится. Но вот змей может овладеть телом какого-нибудь достаточно сильного мага, — продолжил Хамелеон. — И вот тогда, Игорь, у тебя будут серьезные проблемы. А все же почему он не мог меня убить? Тогда, натравив на меня магию, у него же почти получилось. «Видишь ли, чтобы провернуть такое, потребовалось бы слишком много энергии, которая может повредить истоку жизни и самому змею. Другие демоны более восприимчивы к магии. Вот с людьми ситуация совершенно иная. Так сказать, очень низкий КПД. Кажется, так ты говорил». «При тебе я такого не говорю», — нахмурился я. Хамелеон лишь улыбнулся и продолжил. «Вот поэтому мы еще тысячи людских лет назад определили некий свод законов ради собственной же безопасности. Вот как-то так». «Ну, понятно. Техника безопасности, она и в Африке техника безопасности. Впрочем, как и в Сибири тоже. Но хорошо, что этот одноглазый хрен не способен просто грянуть и прикончить меня. Но змей еще может действовать через сосуд или младших собратьев. Так что не стоит расслабляться, Игорь». Хамелеон снова прикончил бокал и потянулся за добавкой. «Вот интересно, он вообще способен пьянеть?» Краем глаза я заметил три пустых бутылки за диваном. Ого, нехило он так налокался, но при этом никак это не показывает. «Ладно, я понял тебя», — вздохнул я. «И что, у тебя есть какие-то предложения насчет этого одноглазого?» «Ой, боюсь, что сейчас ничего нет. Придется дожидаться его следующего хода. Однако одно предложение все-таки есть». «И какое же? Видишь ли, твои люди там обсуждают поход в баню. И, как я понял, кто-то там проставляется. Я бы, знаешь ли, хотел посетить сие мероприятие. Надеюсь, вы же не против?» Тунгус. Офисное здание рода Загорских. Граф Приречный очень нервничал. Госпожа, кажется, чего-то боялась, торопилась и могла поступить необдуманно. А Гроздин уже замышлял что-то страшное. Приречный и сам боялся. Он боялся гнева госпожи, а еще больше Разина. Поэтому граф сейчас стоял возле двери в кабинет своего товарища и не решался постучать. Он даже занес руку, чтобы это сделать, но сжатый кулак повис в воздухе. И вдруг дверь открылась, и Гроздин замер прямо напротив него. «О, Сеня, привет! А ты что тут делаешь?» — быстро проговорил Гроздин. «Я... ой...» — Приречный убрал руку. «Да вот как раз к тебе хотел зайти обсудить пару вопросов». «Каких?» «Если можно, побыстрее, а то я спешу». Гроздин взглянул на часы, будто в подтверждение своих слов. В руках он держал папку с бумажными документами. Приречный глянул на них и спросил: «Что-то по нашему делу?» «Да», — кивнул Гроздин. «И княжна как раз ждет меня с докладом. Моя часть работы, сам понимаешь, требует подготовки». «Слушай, я не отниму у тебя много времени». «Ну, тогда поговорим по пути к княжне». Гроздин пошагал дальше по коридору. Приречному пришлось плестись за ним. «Видишь ли, у меня вопрос насчет того старика, ну, которого ты отравил. Как там его? Василий Петрович, кажется, верно?» «Уж это имя приречное выучил хорошо, но решил добавить немного наигранной неосведомленности». «Да-да, он. Что тебя интересует?» «Слушай, а ты был уверен в своем яде?» «Более чем. А что, что-то не так?» «Да нет, просто...» — протянул приречный, решаясь задать нужный вопрос. «Ты точно от него избавился? А то вроде как о смерти еще не объявляли». «Там все хорошо, так что не волнуйся, Сеня», — уверил его Гроздин. «Против этого яда есть только одно средство. Но стоит оно баснословных денег. Больше, чем сам яд. Помимо этого только...» И вдруг Гроздин остановился, его глаза распахнулись, будто он вспомнил нечто ужасное. «Погоди-ка, погоди-ка. Что? Что такое?» — забеспокоился приречный. Гроздин выглядел странно. Его глаза забегали, подозрительно прищурились. Он взглянул сначала на дверь кабинета княжны, которая уже находилась метрах в 10 от них, а затем в сторону лифта, и вдруг сказал: «Арсений, у меня к тебе будет большая просьба». «Что такое?» «Передай, пожалуйста, это госпоже, ладно?» Гроздин протянул папку с документами. «И скажи, что я отправился по очень срочному делу». «Да, конечно. Хорошо, я сделаю». «Спасибо тебе, друг». Гроздин похлопал его по плечу, чем вызвал укол совести, а затем помчался к лифту. А граф Приречный остался наедине с документами. Он дождался, когда его товарищ скроется в дверях, затем взглянул на папку, нервно сглотнул и с содроганием вздохнул. Его сердце заколотилось так бешено, что отдавалось в висках. Он мог узнать то, с чем с ним никогда не делился Гроздин. Что же именно задумал этот мастер темных интриг, слежки и загадочных смертей? В голове еще промелькнула мысль, что, видимо, Гроздин ему доверяет настолько, что позволил отнести документы госпоже, но нет. Как только Приречный коснулся края папки, чтобы открыть ее, он вдруг обнаружил печать с изображением герба рода Гроздиных. Линии, изображающие переплетенные между собой ядовитые цветы, чуть засияли, когда Приречный попытался открыть папку. «Твою же мать!» — прошептал он сквозь зубы. Но вместе с тем пришло и некоторое облегчение, потому что он действительно не мог ни на что повлиять. Будто ответственность за будущее событие мигом слетела с его плеч. Ведь если попытается он открыть документы, Гроздин сразу это обнаружит. Кстати, а куда это он пошел? Была кое-какая мысль, поэтому граф, чуть нахмурившись и больно прикусив губу, достал телефон, отправил одно сообщение и тут же его удалил, и только после этого прошагал к двери госпожи Загорской. Я увидел сообщение от Кленового. Блин, да как же ж его зовут-то? Такое ощущение, что имя вроде бы знакомое. Где-то я его даже слышал, но вот никак не мог вспомнить. Вот хоть убей. И я даже не хочу спрашивать ни у кого другого. Это уже вроде соревнование с самим собой, борьба с памятью на имена. Точнее, с отсутствием оной. А сообщение меж тем было интересным и довольно полезным. Поэтому я сообщил Азуме, что граф Гроздин собирается навестить больницу, дабы убедиться в плохом состоянии Василия Петровича. Мы рассматривали подобный вариант развития событий, поэтому подготовились. Закончив разговор, я сунул телефон в карман, вдохнул поглубже морозный воздух и с удовольствием уселся на свой байк. «Ай, как же это хорошо!» Он спокойно ездил по дорогам и лесам даже во время зимы. Все же вездеход он и в Африке вездеход, и в Сибири тоже. Правда, в нем нет терморегулирующего творца, поэтому от холодного зимнего ветра, бьющего прямо в лицо, и пробирающего даже через кожаную куртку, мне пришлось спасаться магией огня и подогревать свой драгоценный зад самостоятельно. Надо будет обратиться потом к Гордею по этому поводу. Только что я осмотрел один из его объектов, готовящихся под строительство. Самый крупный из проектируемых. Тот самый завод, который он решил вдруг строить, не дожидаясь расширения. Я думал, что он поспешил из-за давления Михая, но нет, оказалось, что в Тунгусе появился какой-то пришлый предприниматель, который пару дней назад открыл свою автомастерскую. Короче, появился конкурент. И хотя местные отлично знали Гордея и с подозрением относились к чужакам, все-таки город разрастался не только естественным способом, и опасения Гордея имели определенную почву. Как он мне заявил при встрече, все бабки в бой, выдавим этого кренделя из моего города ко всем демонам. Ну что ж, в бой так в бой. Свою часть работы я сделал, накидал наметки для проекта, прикинул смету, подсказал насчет мощности и расположения некоторых цехов. Но если по-хорошему, то этим заниматься должен не я. Но вот приходилось затыкать дыры, потому что энергомаг с моего ухода не обзавелся новыми специалистами. А скорее даже потерял в этом плане. Так что надо будет заняться набором персонала, потому что дальнейшие планы у нас только на расширение. В Японии у меня было целое министерство с практически карт-бланшем и финансированием из казны. Вот здесь такой халявы не будет. Хорошо хоть, что у меня уже вовсю работала Алена. В магоснабжении она была как рыба в воде, поэтому быстро настраивала все необходимые цепочки взаимодействий. Знать, что тылы прикрыты и не париться на этот счет, это бесценно. Но сейчас я отправлялся даже не на свой объект. Пора приводить в действие свой план по перехвату контрагентов Загорских. Это был хлебопекарный завод, снабжавший весь город мучными изделиями. Хлеб, батоны, багетики, круассаны, булочки, маффины, печенье — вот все производилось здесь и каждое утро развозилось по Тунгусу, чтобы горожане могли захватить что-нибудь вкусненькое по дороге на работу или наоборот. Я выбрал сей объект не просто так. Во-первых, мы еще не закончили перехватывать предприятия Дины, у которых был договор с Загорскими, и атака на чужие объекты будет для них неожиданной. Ну а во-вторых, я просто любил местную выпечку. Особенно мне нравились бананово-шоколадные маффины, мягонькие, с легким ароматом банана, вкус которого гармонично сочетался с какао и растопленным шоколадом. У них получилось создать нечто особенное, потому что все, куда добавляется банан, часто приобретает яркий банановый вкус, что, собственно, перебивает все остальное. Но у них получилось сделать это так, чтобы он гармонично сочетался с какао и шоколадом. Эх, ну вот вспомнил и снова захотел есть. А ведь мне еще по всему объекту шататься. Я въехал на территорию завода и сразу почувствовал аромат свежей выпечки. На входе меня встретил директор завода, и он не выглядел доброжелательным. Алена сказала, что договориться о встрече было непросто. «Добрый день, Роман Евгеньевич», — сказал я, протягивая руку. «Здравствуйте, Игорь Сергеевич, рад вас видеть», — ответил он. «Пройдемте, надеюсь, это не займет много времени». «Да, надеюсь», — улыбнулся я. «Хотя, если честно, не очень понимаю, зачем мне это». «Вы это скоро поймете», — ответил я. «Мы прошли вдоль цехов. Все работало замечательно. Воздух был пропитан аппетитными ароматами, из-за которых у меня периодически урчало в животе. Но я стойко выдержал эту пытку». «Ну вот видите, Игорь Сергеевич», — сказал директор, — «у нас нет проблем. Компания Загорских выполняет всю необходимую работу без проблем». Вообще-то я знал, что они были. И по выражению лица директора понял, что информация была правдивой. Видимо, тот продавец не соврал. Дело в том, что вчера Я по привычке заказал маффин в магазинчике у дороги. И он показался мне немного не таким вкусным. Я спросил, в чем дело, и продавец сказал, что на заводе произошла какая-то авария. И немного сбились настройки программ на производственных линиях. И, судя по всему, это произошло примерно тогда, когда на истоке ввели аварийный режим и ограничили подачу мощности. «Что, правда, без проблем?» — улыбнулся я. «Ну...» — замялся директор. «Иногда бывают перебои. Но мне ответили, что это никак не связано с магическими сетями в их ведомстве. Все в пределах нормы». «Короче, отправили отписку, верно?» Директор нахмурился, промолчал, но я все понял. «Знаете ли, это действительно норма. Определенные скачки магического поля и прочие неприятности магоснабжения. Однако же я сомневаюсь, что вас они должны были коснуться. Могу ли я взглянуть на техническую документацию? У меня есть некоторые догадки, но я должен их подтвердить». Директор сомневался довольно долго, но в итоге согласился и провел меня к себе в кабинет. Там я бегло изучил схемы, проекты, расчеты, произведенные инженерами Загорских. Надо признать, все было довольно грамотно, а вот только один промах они все же сделали. «Ну да, вот оно и есть», — воскликнул я. «Что там?» «Они вам присвоили вторую категорию надежности магоснабжения. Довольно распространенная ошибка на самом деле. Но позволяет уделять меньше времени объекту и экономить трудочасы». «Так, а можно поподробнее?» — оживился Роман Евгеньевич. «Видите ли, ваш завод в некотором роде является объектом первой необходимости для всего города, как один из главных источников питания. А также из-за его расположения аварии на заводе могут повлечь серьезные последствия для окружающих зданий, привести к угрозе здоровью или даже гибели большого количества людей, как на производстве, так и в округе. Это связано с большим количеством творцов, в том числе использующих магию огня, например». «Да-да, это именно так», — закивал директор, уставившись в схемы, разложенные на столе. Правда, он вряд ли понимал в них хотя бы десятую часть. «Дело в том, что подобные перебои, как были недавно, и даже скачки магического поля на этом объекте недопустимы. Творцы имеют высокую чувствительность к таким помехам, что приводит к сбросу или ошибкам в программах, и как следствие к авариям. Я бы, конечно, еще проверил всю проводку, электрощитовые и подключения к производственным линиям», — протянул я с важным видом, осматривая стены кабинета. «Что-то мне подсказывает, там тоже есть подводные камни, оставленные Загорскими». «Все. Рыбка на крючке. Роман Евгеньевич даже узел на галстуке ослабил, внимая каждому моему слову. Правдивому, между прочим. Вам следовало разместить отдельную подстанцию с генераторным оборудованием, бесперебойниками и автоматическим переключателем линий, а также поставить стабилизаторы классом выше. Нынешние не работают в диапазонах, критичных для части ваших творцов». «Ну, это, наверное, дорого», — прохрипел Роман Евгеньевич, потянувшись к стакану с водой. И вдруг будто сама судьба прискакала мне на помощь. В главном цеху, куда выходили окна кабинета, остановилась одна из линий. Работники засуетились, раздался сигнал, а директор чуть не выронил стакан, обернувшись на шум. «Ну ладно, ну не судьба это была. Просто я, проходя мимо линии с батонами, повесил ледяной шарик на тонкой ножке над клавишей аварийной остановки. Получилось крайне удачно и вполне безопасно». «Это, конечно, дороже, чем, предполагаю, вам обещали Загорские, но вы тоже поймите, исток сейчас нестабилен. Там постоянно проводятся работы, происходят переключения. Сейчас вот активизировались демоны. А недавно выработка переходила в аварийный режим. И я слыхал, что у вас были проблемы как раз в этот период. «Да-да-да, и что теперь?» — подскочил вдруг он. «Ну вот, клиент почти созрел, скоро будем подсекать». «А то, что вы, считай, находитесь на пороховой бочке, и фитиль с каждым инцидентом, происходящим на линии магоснабжения, становится все короче. Ваше производство связано с высокими температурами, и вполне возможен вариант, что в очередной скачок все творцы вдруг бабахнут и разнесут здесь все к демонам». Директор побледнел и снова присел в свое кресло. Затем он вдруг подскочил с него, будто представил себя на той самой пороховой бочке. «И что ж мне делать, Игорь Сергеевич?» «Ну, начнем с того, что Загорские вряд ли будут производить реконструкцию», — вздохнул я. «У них сейчас иных забот хватает. Да и, как я понял, они больше любят писать отписки, начнут убеждать, что все в порядке, ну и так далее. А вот Энергомаг готов взяться за дело, и я лично буду контролировать процесс. Все же у вас чертовски вкусные бананово-шоколадные маффины, Роман Евгеньевич. Я не могу допустить, чтобы с ними что-то случилось». Итак, дело пошло. Скоро у нас будет хлебопекарный завод. Чтобы избавиться от договора с Загорскими, скан этого документа отправили Алене. Уж она-то найдет лазейки и подскажет, как надавить на слабые места и сбросить их ярмо с шеи такого чудесного производства. Всю техническую информацию я отсканировал, загрузил в свой планшет сразу на месте. Буду думать, как провернуть реконструкцию в самом лучшем виде. А когда все получится, я договорился о прямых поставках в особняк всякой разной выпечки. Кстати, неплохая такая дополнительная мотивация, однако. Так что с чувством выполненного долга я снова садился на байк, как вдруг зазвенел телефон. Да, Дина. Игорь, тут... Ее голос звучал очень тревожно, что заставило меня напрячься. Что случилось? Гельт, он в особняке. Сказал, что это ты его вызвал.